Topic 8. How to express concern. Тема 8. Как выразить озабоченность? What a pity! What a pity! Какая жалость! Indeed, it is very unfortunate that you cannot stay. Indeed, it is very unfortunate that you cannot stay. Действительно, очень жаль, что вы не можете остаться. I'm afraid it is too late. I'm afraid it is too late. Я боюсь, что слишком поздно. I'm afraid that this device does not comply with the standards. I'm afraid that this device does not comply with the standards. Я боюсь, что этот прибор не соответствует нормам. I am afraid that the president of our company will be unable to attend this event. I am afraid that the president of our company will be unable to attend this event. Я боюсь, что президент нашей компании не сможет присутствовать там.